Словно небо растеряло по земле свои дожди, и ушедших дней зачем-то стало жаль. Ветер листьями чуть слышно прошептал мне: подожди, я верну тебе назад твою печаль. И в застывшей тишине никак не мог.